Камеры и съемки. Во время подготовки к полету мы часто ощущали себя участниками шоу «За стеклом». Ведь нас все время снимали для документального фильма о проекте. В действительности мы прожили год с камерами. Когда снимают художественный фильм, у актера в месяц бывает около 15-20 съемочных дней. А тут съемочная группа фактически чуть ли не жила вместе с нами. Мы разве что не спали вместе. Прожить такое долгое время под камерами непросто. Нужно ведь еще и выглядеть более-менее пристойно. Хоть нет силы слова сказать, нельзя прийти совсем растрепой в 5 или 6 утра. Все равно нужно подкраситься. Я не из тех, кто красится куда-то. Когда идешь в театр на спектакль или едешь на съемку, зачем макияж, если тебя все равно загримируют? Если посмотреть проект «Вызов первый в космосе», по моему внешнему виду можно понять, в какой момент я начала брать ситуацию в руки. Начиная с первого интервью, где я в голубой шапке, я тогда пришла в ЦПК вообще не накрашенная. Меня еще так странно встретили в тот день, все было таким чужеродным, и казалось, что меня совсем не рады видеть, а я не люблю так. Я всегда встречаю гостей радушно, и в ответ мне хотелось такого же отношения к себе. Я злилась, а тут еще мне сказали: «Давайте быстрее на интервью». Я ответила: «В смысле быстрее? А кто сказал, что я вообще туда пойду?» Мы с ребятами из «Красного квадрата», которые снимали документальный фильм, потом вспоминали этот момент со смехом. Было ужасное напряжение от камер и от того, что за тобой постоянно наблюдают. Я и так нервничала из-за всех зачетов и оценок, которые нам выставлялись на каждом этапе. Ведь это не просто ознакомительные тренировки. Ты все-таки сдаешь экзамен. При этом тебя все время снимают камеры, тебя беспрестанно спрашивают, какие ощущения. И даже если тебе волнительно, страшно, не крикнешь ничего матом от души. А так хотелось использовать нецензурную лексику, когда что-то не получалось, но приходилось обходиться без этого. Людям публичных профессий понятно, что любой выход на камеру или на фотосессию – это так или иначе напряжение. Нужно успеть заранее продумать, что надеть, ведь камера находится с тобой постоянно. Каждый день, как съемочно, ты все время на виду. А когда идет процесс подготовки к полету, хочется превратиться в куколку, как гусеница, и побыть в себе. И когда спишь по 4 часа, сложно думать о том, как ты выглядишь. Конечно, мы уставали. И по фильму о проекте заметно, когда я вставала не в 6 утра, а в 5:20. Чтобы хотя бы накрасить брови и ресницы. Нужно каждый день успеть помыть голову. Не могу сказать, что меня сильно волновало, как я выгляжу. Я часто не обращала на это внимания, но периодически думала о том, что сейчас мне предстоит давать интервью, а у меня кофта не глажена. Так, завтра надо погладить. Часто, приходя в ЦПК, мы не знали, к чему быть готовым сегодня. Что означает какая-то тренировка в расписании? Каким ты после нее будешь? Например, после проверки скафандра на герметичность мы выходили мокрые насквозь. Иногда я не успевала накраситься после спорта. Или, например, было такое испытание, где нужно крутить педали, как на велосипеде, но вниз головой. Я пришла на него в спортивном костюме. Мне говорят: «Ты же сейчас умрешь. Вся мокрая насквозь будешь». Если бы я пришла к врачам, я бы сняла костюм и покрутила велосипед в трусах и майке. Но на камеру так не сделаешь. С другой стороны, когда я посмотрела первые две серии документального реалити-шоу «Вызов. Первые в космосе», я подумала, что это, конечно, надо было снимать. Когда мы сели в День космонавтики смотреть финал, посадку, стало понятно, что это драгоценнейший материал, в первую очередь, для нас самих. По большому счету, от иных событий в жизни иногда и следа не остается. Я однажды вдруг поняла, что у меня не осталось фотографий из института. У меня нет фотографий с мастером, Олегом Кудряшовым, моим ближайшим человеком. У меня нет записи репетиции «Варшавской мелодии», но хотя бы есть фотографии. Помню, у нас были гастроли в Нью-Йорке со спектаклем «Фрекен Жюли». Там играл Женя Миронов, Чулпан Хаматова и я. Я тогда фотографировала все и везде. Вот мы идем, вот мы плывем на кораблике. Я всех достала со своей селфи-палкой. Но эти фотографии уже исторические. Спектакль уже давно не идет, а гастроли остались на фото навсегда. Раньше ведь гораздо чаще снимали фильм о фильме. Сейчас у нас как-то ушла эта традиция. Есть записи репетиций великих театральных режиссеров – Товстоногова, Любимова, Виктюка. Сейчас мы редко фиксируем сам процесс создания. А ведь это иногда гораздо интереснее для профессионалов, чем запись самого спектакля. А мы не оставляем коллегам такого потрясающего материала. Я бесконечное количество раз смотрела репетиции трех сестер Товстоногова. Смаковала, как он говорит, как курит. По этим записям мы знаем и про артистов, и про режиссеров что-то настоящее. Ведь публичное интервью — это другое.